Голос итальянца. «Да, и здесь тоже». Камера выдвигается в церковь, полный тел. Все мертвы и свалены друг на друга. Их невозможно сосчитать, но там их сотни, а может быть и тысячи. Все мертвы, больше всего детей. Смерть сделала их лица безмятежными. Мухи жужжа перелетают от одного к другому. На стене отпечатки рук, непонятный знак, образовавшийся от сильных ударов, и волочение, наводящее на мысль о бешеной энергии безумства. В дальнем конце церкви заметно движение. Камера делает наезд, приближая объект. Это маленькая собачонка, вгрызающаяся в вяленое мясо. Она поднимает глаза вверх, ее уши шевелятся. Затем она снова опускает глаза, продолжая есть. Камера, перемещаясь взад и вперед, панорамирует мертвецов. Они собрались в церкви, явно ища спасение. Их было гораздо больше, чем могло растесться на скамьях, а плотность расположения трупов наводит на мысль о методичной и быстрой расправе. И все же убийцы задерживались то там, то здесь. У некоторых трупов были сильно повреждены рты. Это выглядело так, словно у них были вырваны зубы. Голос англичанина. «Мне показалось, что я слышал выстрелы». Голос итальянца. «Нет, нет, вряд ли». Голос англичанина. «Может, они убивают собак?» Голос итальянца. «Знаешь, что все они делают сейчас в моей стране?» Голос англичанина. «Нет, и что?» Голос итальянца. «Они присутствуют на решающих встречах Национальной ассоциации баскетбола. Знаешь, что это такое? В Италии это очень популярно. Баскетбол. Патрик Эвинг. Любой знает всех по именам». Голос англичанина. «Посмотри вон туда!» Камера снова разворачивается, снимая панораму смерти, а затем выходит из церкви. Приближаются три солдата в голубых шлемах. ООН. Первый солдат. «А теперь мы просим вас уйти». Голос англичанина. «Мы занимаемся здесь документальной съемкой. Полковник Азиз знает, что мы здесь». Первый солдат. «Согласно полученным распоряжениям, я должен просить вас немедленно покинуть это место. Пожалуйста». «Благодарю вас. Большое спасибо. Выражаю вам благодарность». Прыгающая панорама церкви, земли и голубого неба. Пленка заканчивается. Я выключил видеоплеер. Вентиляция работала бесшумно. И в комнате воцарилась такая тишина, что я, к своему удивлению, услышал собственное дыхание. Почему Кэролайн не сказала мне, что было на этих пленках? Это меня несколько насторожило. Теперь между нами завязался своеобразный диалог, управляемый умелой рукой. Но что, собственно, она собиралась поведать мне о своем покойном муже? Возможно, и о себе тоже. Что Саймон Краули умел разбираться в человеческих страданиях? Что он не нашел в жизни ничего лучшего, кроме как изучать человеческую натуру, собирая образчики всего, что в ней уродливо, мрачно и неизменно? Что он был настоящим художником? Или, напротив, бездарным? Не знаю. Да, по сути, и не желаю знать. Возможности кино в наше время безграничны. В смысле великих чудес, фантазий или порнографии все уже сделано. Мы храним в себе энциклопедию шутовских образов. Мы способны видеть сны и в замедленном движении, и на полиэкране, и с привлечением сегодняшних спецэффектов, и о завтрашних зверствах. Ничто из отснятого Саймоном Краули, даже пленка из Руанды, не казалось мне более волнующим или реальным, чем программа новостей на CNN. И хотя я просмотрел лишь малую талику того, что там было, могу сказать, что Саймон Краули достиг фантастических высот в достоверном кино. Но были эти ленты чем-то вроде упражнений для повышения его мастерства или имели некую самодостаточную ценность? Ответить на это я не мог. Нет, значимость этих лент заключалась для меня не в том, что они как-то характеризовали Саймона, а в том, что могли кое-что рассказать о Кэролайн. И только я собрался вставить в плеер следующую пленку, как вдруг запеликал мой пейджер. Вспыхнувший раздражение мгновенно подавил приступ страха. «Отправляйтесь к мистеру Хоббсу», — прочел я сообщение, за которым следовал номер телефона. «Отправляйтесь к мистеру Хоббсу». Номер моего пейджера знали только моя жена, Джозефина, копы, мой отец, живущий за городом, Бобби Дилли, у которого сегодня выходной, и редактор отдела городских новостей. Хоббс или один из его представителей позвонил в отдел новостей и узнал номер у редактора, который, хотя и знал, что номер этот частный, не посмел отказать Хоббсу. Не посмел этого сделать, естественно, и я. Его международная штаб-квартира находилась в Лондоне, но в Нью-Йорке у него был офис, занимавший несколько этажей здания недалеко от центрального вокзала. Я стоял на площадке перед банком, на пронизывающем ветру, размышляя, как лучше поступить. Сперва позвонить и попытаться выяснить, что меня ожидает, или просто пойти на удачу. Перевесил звонок. Я нашел телефон-автомат и связался с конторой Хоббса. «Да, мы все ждем», — сказала секретарша. «Мистер Хоббс хотел бы поговорить с вами». «А мы не могли бы переговорить с ним по телефону прямо сейчас?» — предложил я. «Мистер Хоббс хотел бы увидеть вас лично, мистер Рен». Я взглянул на часы. Была уже половина шестого. «Сейчас?» «Да, сейчас было бы отлично». Я промолчал. «Завтра мистер Хоббс будет в Лос-Анджелесе», — продолжила она. «А вам хватит 20 минут, чтобы доехать к нам?» Единственным приемлемым ответом было «да». Я повесил трубку и пошел ловить такси. Машины неслись по парк-авеню, словно подгоняемые ветром. Был час, когда мужчины и женщины в пальто, шляпах и шарфах, сгорбившись и втянув головы в плечи, спешили сквозь мрак, словно ощущая, сколь ничтожны они перед силами природы и времени, и понимая, что в одно мгновение их сменят новые люди, ступающие по той же каменной решетке. И мне вдруг невыносимо захотелось оказаться рядом с женой и детьми, сидя в теплой кухне, наблюдать, как Салли рисует что-то за обеденным столом, а Томми передвигает магнит на холодильнике. Всю дорогу в такси я обдумывал вопрос. Зачем это миллиардеру вдруг понадобилось приглашать к себе скромного репортера? Но так и не нашел маломальски удовлетворительного ответа. Хоббс никогда попусту не тратил время на тех, кто не был ему хоть чем-то полезен. Войдя в вестибюль, я увидел, что секретарша уже ждет меня, как часовой у двери лифта. Подарив мне казенную улыбку, она проводила меня в обшитый деревянными панелями кабинет, из окна которого открывался вид на возвышающийся в 10 кварталах к югу Empire State Building, и представила Уолтеру Кэмпбеллу, больше всего напоминающему ходячую лощеную трость в черном костюме. Он энергично потряс мне руку, как будто выставлял свою кандидатуру на высокий пост. «Всегда с удовольствием читаю ваши колонки», — сообщил он с лондонским акцентом. «По-моему, очень живенько». Я моргнул. «Ну ладно, а теперь поговорим о том, почему мы с вами находимся здесь и сейчас», — сказал он, наклоняясь вперед. «И учтите, разговор наш не для печати. Вы пришли как сотрудник компании, а не как, я подчеркиваю, не как журналист». Я сел. Кэмпбелл заглянул мне в глаза. «Полагаю, вам все понятно?» «Конечно», — ответил я. Кэмпбелл кивнул. «Прекрасно. Так вот, вы здесь потому, что у нас возникли некоторые затруднения. Никто из нас специально их не создавал, но, тем не менее, они существуют». Он взглянул на меня. «Дело в том, что я...» Кэмпбелл одернул галстук, опустил глаза на листок бумаги на своем столе и перевернул его. Потратив на изучение листка около 10 секунд, он снова поднял глаза. «Вы, сэр, недавно проводили время в компании одной женщины, которая не является вашей женой. Не подумайте, что я собираюсь читать вам нравоучение, я просто констатирую факт». Я сидел перед ним в смущении и тревоге. «Первый раз вы были у нее 2 дня назад и покинули ее квартиру где-то после 2:30 ночи. На следующий день вы нанесли ей еще один визит и пробыли с ней около 3 часов. Сегодня вы встретились с ней в ресторане, а затем проследовали...» «Так, я сам знаю, где я был». «Вы правы, конечно». «Мистер Хоббс намерен попросить вас выполнить кое-что от его имени. В этом поручении нет ничего ни противозаконного, ни опасного, ни, как мне представляется, неразумного. Так что характер нашей просьбы вполне... Тут лицо его внезапно стало настолько холодным и хмурым, что я сразу понял, каким специалистом он был в такого рода делах. Этакий корпоративный гангстер. Вполне, я бы сказал, доверительный.